Глава 12. В загородный дворец, расположенный на холмах выше Сан-Лукара де Баррамеда, Франциско приехал совершенно больным и поэтому пребывал сейчас в состоянии крайнего напряжения. Недуг гнездился в ухе. Художник, без того ослабевший от простуды, испытывал такие колющие и сверлящие боли, что по временам у него мутилось сознание. Герцогиня выписала из Кадиса известного врача и продержала его во дворце 2 недели. Потом он приезжал еще раз, но уже лишь на несколько дней. В самое тяжелое время она самолично дежурила у постели больного, следя, чтобы в отсутствие врача все его предписания выполнялись с предельной точностью. Ей впервые приходилось быть свидетельницей такой тяжкой болезни, и, глядя на мучения Франциско, она страдала сама. Когда она видела, что никакие болеутоляющие лекарства не помогают, ее охватывал гнев, и пожилому врачу, который важно расхаживал по комнате, маскируя свою беспомощность облаком высокоученых слов, в такие минуты хотелось провалиться сквозь землю. Если бы не гонорар и не столь высокое положение хозяйки дома, он давно бы уже убрался отсюда. Франциско много недель не вставал с постели. Постепенно силы его восстановились, симптомы болезни ослабели, а затем и вовсе исчезли, но слышал он плохо. Так он и метался, то сгорая от нетерпения, то удрученный и подавленный. Вот как началась его жизнь в Сан-Лукаре. С какими надеждами, с каким страстным пылом и творческим подъемом покидал он Мадрид. Тело и сердце его пылали любовным огнем, душа была воспламенена мыслью о предстоящей работе, и пламя это было настолько жарким, что согревало его всего вплоть до кончиков пальцев. А сейчас его слабое и беспомощное тело чахнет в подушках, на душе вялость и тоска, воля парализована, а мысль даже тогда, когда ей удается расправить крылья, не в силах воспарить над землей. «Во мне было слишком много огня», — с горечью признавался он себе в один из долгих часов раздумий и воспоминаний. Вот почему я потерял власть над собой. Огонь этот, подобно жестокой лихорадке, овладел мною, раскалил и сжег меня. Какой поразительный символ! Там, у перевала, я достиг наивысшей точки, а потом все покатилось под гору. И я скоро окажусь на равнине. Может быть, мне даже предстоит сделать еще один шаг вниз. Через несколько лет, а то и месяцев, я стану глухим дурачком, и вы все выбросите меня на свалку, — пожаловался он Каэтане. Она высмеяла его. С тех пор, как миновало самое худшее, Каэтана с легкостью обрела прежнюю веселость и делала все, чтобы рассеять подавленность художника. Она приводила к нему обоих негритят, играла с ними, придумывала для них причудливые наряды, заставляла их проделывать акробатические трюки. Она приказывала готовить для него изысканные легкие блюда, чтобы он, орошая их огненным хересом из санлукарских герцогских виноградников, вновь обретал беззаботную радость жизни и сознание воскресающих физических сил. Она распорядилась не щадить оранжереи, пусть у него в комнате благоухают целые кусты цветов. Если Франциско сетовал, что не может встать с кровати, она, закутавшись в меха, ложилась рядом на диван, рассказывала художнику о галантных похождениях монсеньора Эскоикиса или о том, что обер-гофмейстерина никак не меняет белье, поскольку церемониал не дает на этот счет никаких указаний, развлекала его десятками других забавных историй и действительно добивалась того, что в ее присутствии он забывал о своих страданиях. Конечно, бывали минуты, когда усталый и ослабевший Франциско отчетливо сознавал, что Каэтана напрягает ради него голос, а он не в силах расслышать даже очень громко сказанных слов и вынужден просить ее повторить. Тогда он недоверчиво следил за герцогиней, спрашивая себя, не наскучат ли ей такие беседы, и в конце концов ему начинало казаться, что он подмечает за ней признаки нетерпения, достаточный повод для того, чтобы снова впасть в уныние. И все-таки наступили дни, когда Франциско почувствовал себя почти здоровым. Когда он решил написать королю прошение продлить ему отпуск, так как он еще не вполне оправился от тяжелой болезни, не минула еще первая неделя Нового года. Но, если не считать особенно ясных ночей и раннего утра, зима уже не чувствовалась, хотя здесь, на холмах, стояла не столь мягкая тепличная погода, что внизу, в долине, чьими густыми садами любовался художник, сидя над прошением и поглядывая за окно. Вооружаясь бумагой, чернилами и пером, он устроился на обсаженной пальмами террасе, каменное основание которой было увито великим множеством цветущих роз. За его спиной высился дом. Три остальные его стены окружал пышный, отлично ухоженный сад, граничивший с рощей вечно зеленых пробковых дубов, которые взбирались все выше и выше по вновь начинавшимся здесь холмам. Внизу долину прорезала широкая серебристая лента Гвадалквивира. Вдали сквозь дымку было видно, как он, широко раскинув берега, обнимает океан, чье бескрайнее сверкание завершало картину. Этот господский дом, расположенный в нагорной части исполинского поместья, был выдержан в мавританском стиле. Четыре его флигеля были окружены широколиственными деревьями и выложены изразцами оградой, образующей просторный двор с прохладными галереями, где всегда так легко дышалось. За террасой к фронтону примыкал вестибюль, чьи подковообразные арки опирались на колонны. Звезды, цветы, клинья, раковины лепного орнамента, как шпалеры, покрывали стены, переходили в разноцветную резьбу потолка и вновь спускались вниз, повторяясь в рисунке множество решеток. У входа в вестибюль из круглого бассейна лучом била вверх фонтанная струя. Прошение было дописано. Франциско встал и предался грустному занятию. Он проверял, может ли воспринять на слух лепет фонтана. Да, когда он отходит не очень далеко, плеск воды слышен явственно, довольно явственно. И все-таки в этой тихой мелодии возникают своего рода перебои. Франциско все время посматривал, не прерываются ли иногда струя. Да, верно, прерывается, но лишь на короткий миг. В этом не оставляют никаких сомнений ни слух, ни зрение. Но этот ничтожный миг длится гораздо меньше, чем тревожащие художника перебои. Значит, это просто звуки слабы. Пожалуй, даже очень слабы. А тогда неважно, слышит он их или нет. Человеку вообще, а художнику и подавно, вполне достаточно воспринимать не слишком слабые звуки. В повседневной жизни редко требуется особенно тонкий слух. Без этого можно обойтись. Потом Франциско разозлился на себя. Эти ипохондрические проверки просто смешны. Его теперешнее состояние долго не продлится, за последние 30 лет так было всегда. То же утверждает и болван-врач, который мог бы разделаться со всей этой историей за неделю-другую, если бы хоть что-нибудь понимал в своем деле. «Удалось прошение?» — услышал он за спиной голос Каэтаны. Франциско отчетливо расслышал каждое слово. Герцогиня, закутанная в мантилью из синего бархата, вышла из вестибюля. Ее черные вьющиеся волосы были не покрыты, в ушах висели большие золотые кольца. А если при ходьбе обнажались щиколотки, то на голом теле сверкали золотые пряжки. Синие кожаные сандалии Каэтана надела прямо на босу ногу. Такой вольный наряд больше соответствовал мавританскому стилю здания, нежели модное платье. «Я тоже собираюсь написать королю и объяснить ему, что если он откажет тебе в продлении отпуска, это будет означать замену моего изгнания смертным приговором», — объявила Каэтана, усаживаясь. Она с нескрываемой страстью заглянула ему в глаза и заметила за вспыхнувшей радостью тень сомнения. «Да-да», — подтвердила она, — «если ты сейчас уедешь, я умру с горя». «Пока мои уши способны слышать такие признания, они спокойно могут закрыться для всех остальных звуков. Я напишу королю еще одно письмо, что буду болеть до тех пор, пока ты в изгнании, и что я молю его превратить твою двухгодичную ссылку в пожизненную. Рядом с таким деспотом, как ты, Карл еще снисходительный судья». «Снисходительный? Он, ограничивший нашу совместную жизнь всего 2 годами? Разве это малый срок?» Улыбка Каэтаны внезапно стала чуточку сдержанной. Всякая мысль о конце — кощунство. Но конца можно было бы избежать и без изгнания. «В Мадриде я мог жить с тобой лишь тайком. И открыто, если я захочу», — гордо откинула она голову. «Я не побоялась бы ездить с тобой по Мадриду в коляске с откинутым верхом. Не побоялась бы сказать королю, что ты мой любовник. В случае необходимости у меня нашлось бы довольно связей, чтобы вынудить папу расторгнуть мой брак. Я самая независимая женщина Испании». «Какие головокружительные перспективы!» «Если я захочу. Но кто знает, чего я захочу через 2 года?» «Я знаю, ты говоришь так всегда, даже в минуты самых пламенных объятий. Кажется, ты вбила себе в голову одно единственное непреложное житейское правило — сеять сомнения, как только речь заходит о постоянстве в любви. Ты противоречишь сама себе. Боишься умереть от тоски, если я уйду от тебя. И в то же время не веришь, что будешь еще любить меня через 2 года. Оба эти чувства не могут быть искренни одновременно. Одно из них ложно». «Я не говорила, что умру, если ты уйдешь от меня», — задорно рассмеялась она. «Я сказала только, что умру, если ты уйдешь сейчас. Слышишь? Сейчас». «И все-таки и то, и другое вместе не может быть правдой». «Почему? Отчего?» «Ну что ж, попробуй убедить меня, что я лгу половиной языка». «Прислушайся к своему сердцу и посмотри в зеркало. Ты для меня единственная женщина в мире, самая прекрасная, чистая, кокетливая, расчетливая, пламенная, умная, свободная, смелая, мудрая, бешеная. Тебе нет равной ни в гордости, ни в сладострастии. Так как же я могу хоть на мгновение допустить, что когда-нибудь начну чувствовать по-иному? Мир для меня существует лишь через тебя, лишь потому, что его видишь ты, и работать я способен только через тебя. Это так сегодня, и так будет должно быть завтра, через 2 года, через 5, 10, 100 лет. А раз ты страдаешь вместе со мной, раз все знаки любви, которыми ты осыпаешь меня, правда, а не ложь, значит, и я останусь для тебя единственным завтра, через 2 года, через 100 лет. Нет, ты можешь быть только одним — жрицей постоянства. А разве ты не разлюбишь меня, когда я состарюсь? Когда ты состаришься, я буду куда старше тебя, — рассмеялся Франциско. И мы будем посмеиваться над жизнью, как двое многоопытных стариков, как двое друзей, не переставших любить друг друга. Ты уверен в своей любви, Франчо, и было бы замечательно, если бы я могла доказать, что достойна ее. Нет, правда. Каэтана плотнее закуталась в мантилью. Я не из прихоти боролась с этим ужасным недугом, отнимавшим тебя у меня. Я шаг за шагом возвращала тебя к жизни не за тем, чтобы через 3 дня лишиться тебя. Вероятно, смерть в самом деле была моей тайной соперницей. И коль скоро сегодня я победила, то и завтра не отдам свою добычу за бесценок. Мы не сходимся только в одном слове. Отбросим же его. Назовем мое желание бороться за тебя, мой страх за тебя, постоянством. Вера дарует стойкость, друг мой. А раз мы теперь оба веруем, между нами не может быть и тени сомнения. Верить прекрасно. Прежде я никогда не верила. Верь. Что бы ни пришло, оно придет для нас обоих. Мы сейчас немножко похожи на детей, ты не находишь? На детей, переживающих первую любовь. «Я думаю, что в нас обоих не так уж много детского», — отозвался Франциско. «Мы слишком хорошо разбираемся в своих чувствах». Ты в моих, во всяком случае. Но пусть теперь весь Мадрид восхищается моим постоянством, как новой затеей. Мы въедем туда в карете шестериком с обоими негритятами и пустим слух, что это мы зачали и родили их. Таким дьяволам, как мы с тобой, и подобает производить на свет черное потомство. Франциско страстно посмотрел на нее и, смеясь, чуточку раздвинул руки, словно для объятия, но так, чтобы даже тайный соглядатай не заметил ничего, кроме этого жеста. «А ведь правда, — сказала она, — мы еще ни разу не поцеловались с тех пор, как изменились наши ощущения». «Дольше с этим медлить нельзя!» Она встала и направилась в дом. «Вот теперь мы действительно похожи на детей!» — улыбнулся Франциско и пошел рядом с нею. «Мы ищем темный уголок, чтобы поцеловаться!» Газета принесла весть о том, что в Париже казнили Людовика XVI и Марию Антуанетту. У Каэтаны мороз пробежал по коже, но она и тут не смогла подавить свою насмешливость. «Сейчас надо бы находиться в Мадриде. Хотела бы я посмотреть, как побледнели бурбоны, услышав об участи своей французской родни. Однако, по слухам, в Сан-Лукаре, Хересе, Кадисе и, несомненно, в других испанских городах, народ в своей слепой преданности трону озлобился на французских революционеров. Как раз в эти дни герцогиня приказала привести в порядок часть покоев другого ее замка, расположенного внизу в Сан-Лукаре. По рассказам ее, замок этот был непригоден для жилья, слишком чопорный и торжественный, он был воздвигнут для людей в туго накрахмаленных брыжах, для предков, чьи портреты скучают сейчас на стенах, там отдает плесенью и привидениями. Но Каэтане хотелось побыть с Франциско у моря, и она отправила туда часть прислуги. Отпуск, необходимый Франциско для поправки здоровья, был всемилостивейше продлен без ограничения срока, и когда март стал по-весеннему теплым, они отправились в город. Чем ниже спускалась дорога, тем роскошнее становился этот край лугов и садов. Повсюду виднелась молодая трава, вечно зеленые оливы были омыты дождем, цвели миндальные и персиковые деревья. В густой листве желтели уже зрелые лимоны и апельсины, высокий тростник дал молодые побеги, вверху над головой помахивали своими опахалами стройные пальмы. Правда, виноградники стояли еще голые, и коричневые ветви смоковниц торчали, словно окаменевшие змеи. Люди ехали верхом на осликах, в полях работали крестьяне. Подъезжая к Сан-Лукару, они прежде всего увидели цитадель на холме и купол коллегиальной церкви. По ту сторону домов широкой дугой сверкало море. Еще до заката они приказали доставить их в портшезах к гавани по узким улочкам, где расхаживали, стояли, болтали и галдели местные жители, цыгане и чужеземные моряки. Рядом с рыбачьими баркасами качались в ожидании винного фрахта более крупные суда. Среди испанских флагов развивались вымпелы с венецианским львом и красным на белом фоне генуэзским крестом. Франциско с Каэтаной вылезли и прошли вдоль моря до самого конца отмели, намытой илистыми водами Гвадалквивира. Теплый африканский ветер гнал высокие темные волны. У берега, где было помельче, они накатывались друг на друга, но оставались еще настолько сильными, что вновь вздымались и бились о каменные причалы, словно белые призраки бури. Затем откатывались назад и исчезали в море. У скалистого мыса пенные валы, пирамидальными башнями вздымаясь к небу и тут же низвергаясь в бездну, разбивались с особенно громким ревом и шипением. Только здесь, на глубине, где ничто не смягчало удары волн, видно было, какую мощью они обладают. Каэтана и Франциско уселись на обломках скалы. Огненный шар повис уже над самой водой, и его отражение беглыми вспышками растекалось по беспокойным волнам. Наконец солнце, окутанное тонкой дымкой, которая приглушала его лучи и придавала им багровый оттенок, скользнуло за стену быстро темневшей воды. Высоко вверху зажглись цепи облаков, и красноватый прозрачный отсвет разлился по небесным просторам до самого востока. Сумерки! Этот миг всемирной передышки даже здесь, над бессонным морем, растворились в ночной мгле. Облака внезапно выросли и куда-то помчались. В просветах между ними поплыл молодой месяц, высекая из волн длинную очередь серебряных искр, и шипучая пена как бы засветилась собственным фосфорическим светом. Франциско и Каэтана поднялись не раньше, чем стали замерзать. Они полюбили море. Любовь к природе и любовь к Каэтане, смешавшись в душе Франциско, вдохнуло в него неизведанное чувство безмерной полноты. Но тут у него опять обострилась болезнь ушей, и герцогиня помчалась с ним в Кадис, чтобы посоветоваться с тамошними медицинскими светилами. Первое исследование разочаровало Франциско, он притих. Когда же второй врач, прикрываясь, по примеру коллеги, латинскими заклинаниями, прописал вместо примочек сухие компрессы, а внутрь уха холодный отвар ромашки вместо разогретого масла, художник дал волю ярости, швырнул на стол золотую монету и выскочил вон. В гостинице Каэтана посвятила его в свой замысел. По возвращении в Сан-Лукар она устроит в дедовском замке маленькое празднество. Ответ Франциско был полной неожиданностью для Каэтаны. «Я как раз сегодня собирался просить тебя не задерживаться в Сан-Лукаре, а сразу же вернуться в поместье. Я не в силах больше выносить даже столь небольшое беспокойство и шум. Там, наверху, я буду работать. Так не может продолжаться. Я должен, обязан встать к мольберту». Фразу он произнес настолько пылко, что тут же спохватился и чуть ли не испуганно добавил: «Если в моих словах прозвучал упрек, он, без сомнения, адресован лишь мне самому». «Ну что ж, друг мой, провинциальные развлечения никогда не были моей страстью, и я охотно откажусь от мысли о празднестве. Такие глупости приходят в голову лишь в изгнании, когда чувствуешь себя арестанткой. Иногда мечтаешь даже о Мадриде, хочется движения, новых впечатлений, праздников, танцев, спектаклей, музыки, боя быков, сплетен, приятелей и недругов». Перехватив печальный взгляд художника, она провела рукой по его волосам. «Я хотела бы снова обладать всем этим, но только с тобой, Франчо, только с тобой. Я чувствую себя таким виноватым. Словно открыть тебе доступ в Мадрид зависит лишь от моего желания, и своей просьбой я вторично обрекаю тебя на ссылку». Она поцеловала его. «Я счастлива, когда ты можешь работать. Перед этим все должно отступить. Я так хочу». «Нет, что я? Иначе быть не может. Мы едем на холмы, потому что обязаны ехать, потому что хотим этого и только этого». Лицо ее вновь засветилось удивительной теплотой. Но если бы в эту минуту художник способен был воспринимать оттенки, звук ее голоса непременно напомнил бы ему те дни, когда он лежал больной, а она выхаживала его.